Вопрос. Православие считает астрологию, магию, экстрасенсорику грехом и предает анафеме. Но ведь среди представителей этих занятий есть люди, которые верят в Бога и творят добро. Ответ. Закон не спосылается Богом не для того, чтобы его нарушали. Именно в этом и проявляется вера к Господу. Посему официальная твердь пытается придерживаться тех законов, кои были установлены много ранее и занесены в Священное Писание. Сей закон возникал на той основе, что еще не время было человеку познавать сокрытые возможности свои. Они велики и должны раскрываться тогда, когда духовный уровень будет тому соответствовать. Или же несчастье человеческое и без того великое возрастет еще более. Но пытливый разум и маловерие приводили к отдельным возгораниям, где под видимым добром происходила незримая великая утрата, что происходит и ныне. Но если говорить о верующем, помните истину, что верующий есть тот, кто не отступает от законов своей веры.